Подумав об этом происшествии, которое привлекло тогда столько внимания, молодой дворянин задумчиво покачал головой. Сейчас он уже сидел в кресле древнего мага и внимательно смотрел вдаль, обдумывая последовательность событий последних дней. Поэтому необходимо было убедиться в том, что при попытке создать и провести какую-либо ритуал, связанный с такими книгами, как гримуар, поблизости не должно быть никого, кто может ему помешать. Горзу уже убедился в том, что при подобных ритуалах самыми лучшими помощниками являются големы. Эти конструкты совершенно не задумывались по поводу того, что им нужно делать, и какие от этого могут быть последствия, ведь у них был приказ их хозяина. В этом вопросе молодой дворянин в чем-то был согласен с бывшим архимагом, который сейчас старательно обживал казематы тайной службы империи. Долго ли он там протянет, граф не знал, но по крайней мере, он знал одно, до тех пор, пока на ногах этого старика кандалы, специально предназначенные для магов, он не сможет использовать никакой магии. По рассказам великого герцога Куррас парень понял то, что сейчас этот старик окончательно сломлен, но кто знает, как он отреагирует на возвращение своей силы. Поэтому, на месте сотрудников тайной службы империи, он бы не снимал эти кандалы до самой смерти с заговорщика, попавшего к ним в руки. Ведь тогда проблем будет гораздо больше, чем они могут себе представить. Общаясь с этим стариком до того, как он попал в руки великого герцога, Горзу уже тогда заметил то, что он ведет себя не слишком адекватно, словно ему все мешали жить. Лучше всего было бы этому магу проживать в отдельной башне, где его обслуживали бы големы. Возможно, тогда бы у архимага и не возникла бы мысль о том, что ему нужно захватить власть в империи. Ведь тогда он был бы властелином собственного, хотя и маленького государства. Но теперь уже было поздно что-либо менять. Старик находился в тюрьме, под охраной людей, которые не имели никаких магических способностей. Благодаря этому, все эти агенты тайной службы империи никогда не сталкивались с этим стариком, пока он владел своей магией. И теперь он не мог ничего сделать. Зато они знают то, с кем они имеют дело, и заранее готовы к тому, что он может попытаться их обмануть, чтобы снять с себя цепи, не дающие ему возможность использовать собственную магию. Подумав об этой ситуации со стороны потерпевшего, молодой граф тихо усмехнулся. С ним такой вариант не пройдет по той причине, что парень заранее озаботился тем, чтобы иметь возможность сражаться с врагом, даже не имея магических сил. Ведь он являлся мастером меча, а значит мог убивать людей и без использования магии. Кого-то это могло бы сильно напрячь, но только не Горзу. Он продолжал заниматься фехтованием на мечах, чтобы не потерять свою квалификацию. Но сейчас он находился в проклятой пустоши. Благодаря тому, что он старательно ликвидировал все возможные указатели дороги к башне древнего мага, сейчас это место было безопасно. Подумав об этом, парень медленно раскатал по столу карту древнего мага. Сейчас ему нужно было определить то, что он будет делать дальше. Да, библиотеки, которые он похитил у представителей храма Триединого Бога, он оставит здесь. Нечего им было делать на территории империи. По крайней мере до тех пор, пока он не создаст возможность ее хранения. А с этим у парня пока что были некоторые сложности ввиду того, что у него не было собственного замка. Пока что не было. Рассмотрев внимательно карту, парень заметил, что на ней в очередной раз появился значок руин. Это означало, что город древних эльфов, бывший когда-то их столицей, вернулся на территорию проклятой пустоши. Сейчас у парня была возможность добраться до них, чтобы набрать еще артефактов, да и определиться с тем, что там происходит после того, когда он похитил скипетр короля, парню тоже бы не мешало. Подумав об этом артефакте, Горзу медленно достал этот скипетр из той самой походной суммы эльфа, которую оставлял здесь, в качестве своего хранилища. Сейчас, его не пронизывала магия нежити, в руках которой он был, скипетр короля действительно выглядел словно хрупкое украшение, которая явно намекала всем своим видом на то, что он принадлежит народу эльфов. Внимательно погрузившись в магическое зрение, Горзу принялся просматривать все цепочки магических плетений, которые пронизывали этот артефакт. В прошлый раз, когда он только попытался взглянуть на этот артефакт в магическом поле, парень испугался, ведь он еще никогда не видел столько различных плетений, которые переплетались между собой и создавали невероятно сложные, но при этом прекрасные рисунки рун. Однако, имея теперь некоторый опыт оперирования подобными же плетениями, парень мог определить то, что сейчас видит. Он заранее выделял для себя магические плетения, которые категорически не желал отдавать в руки эльфов, которые могли бы использовать такой артефакт в личных целях или для мести. А мстить им было кому? Разглядывая этот артефакт, в голове у молодого дворянина внезапно мелькнула шальная мысль. А что если сделать подделку так, чтобы этот артефакт, попав в руки эльфов, не мог вообще наносить каких-либо удары по возможному противнику? Если сделать так, что этот артефакт будет просто выпивать полностью силу того, на кого он будет направлен? Ведь в первую очередь великий князь постарается ликвидировать всех своих врагов, которые его окружают на данный момент. Только потом он попытается нанести удар по врагам всего своего народа. Так как для начала эльфу нужно будет укрепить собственную власть, которую можно держать либо страхом, либо уважением. Уважением среди своих ушастых товарищей он не особо пользуется. Ведь когда-то они его выбрали великим князем только по той причине, что он меньше их всех мог навредить другим, в отличие от других глав княжеских родов, которые бы могли встать на его место. Но его слабость оказалась его силой. И теперь этот эльф усиленно хватался за свою диадему, которая обозначала его как великого князя. Не желая расставаться с властью, к которой он привык за те пару сотен лет, выделяемых советом князей для того, кто стал великим князем, Арнириер был готов пойти на любое преступление. Естественно, что получив в свои руки подобный артефакт, в первую очередь он постарается убрать тех, кто ему мешает. А мешают ему сейчас далеко не люди. Мешают ему такие же князья, которые имеют отношение к расе эльфов. Так что он постарается их уничтожить в первую очередь. Подумав об этом, молодой дворянин тут же принялся набрасывать в своей привычной тетрадке магическую цепочку рун, чтобы создать определенное плетение. Он собирался подсунуть эльфам артефакт, который должен был только выпивать показательно на глазах других энергию того, на кого он будет направлен, но при этом также и иметь возможность наносить мощный удар вроде тройного фаербола. Проблема в том, что для этого этот артефакт использовал бы энергию эльфа, который его использует, а также и находящихся рядом с ним. Также необходимо добавить в этот артефакт и еще один хороший и достаточно мощный накопитель, который будет сосредотачивать в себе ту энергию, которую великий князь эльфов наверняка попытается забрать у своих врагов, чтобы казнить их показательно перед всеми. Пользуясь тем, что плетение древних магов гораздо сильнее, чем все те знания о магии, которые могут применить сами эльфы, молодой дворянин был уверен в том, что его поддельный артефакт не смогут заблокировать амулеты, которые могут на себя надеть все эти возможные противники великого князя. Для разнообразия он решил добавить туда еще плетение молнии и льда. Ведь таким образом артефакт действительно напоминал поделки древних магов. Современные маги, даже эльфы, не могли создавать подобных артефактов, так как уже было известно о том, что древние маги использовали нейтральные руны, а современные маги про них даже не догадывались. Тихо усмехнувшись своим мыслям, молодой дворянин подумал еще о том, что ему необходимо попытаться как-то справиться со скипетром короля, который сейчас имеется у него в руках. Немного дрожащей рукой, все-таки скипетр был очень долго в руках нежити, парень дотронулся до рукояти, изготовленной из черного мифрила. Этот материал сейчас считался легендарным, а в древности его использовались повсеместно. Сначала ничего не произошло, и поэтому молодой дворянин, уже совершенно не задумываясь о том, что он делает, схватил рукоять скипетра обеими руками. Внезапно все его существо пронзила волна холода, которая словно заморозила его руки, не давая возможности отпустить артефакт. Гарзу понял, что вот таким образом артефакт его просто обманул. Что бы произошло, если бы он так отреагировал на то, как парень к нему притронулся? Правильно, рука парня онемела бы, и он не смог взять его в руки. А теперь молодой дворянин оказался заложником собственной глупости, схватив в свои руки такой могущественный артефакт. Холод медленно захватывал тело молодого дворянина, скользя по его органам, словно замораживая изнутри. Не сдержав ощущения дикой боли, Гарзу открыл было рот, чтобы издать яростный крик. Но холод захватил и его легкие, горло. Издав тихий сип, парень замер. Сейчас его тело находилось во власти этого артефакта, которого когда-то создал злобный гений, известный как древний маг. Скипетр. Туман. Вокруг туман. Когда-то этот туман был наполнен жизнью. И эта жизнь буквально била ключом через этот туман. Ведь артефакт, который сейчас захватил разум молодого дворянина, принадлежал расе, которая имела предопределение к магии природы. А природа всегда была связана с жизнью. Какой бы она ни была, но это была жизнь. Иногда этот артефакт, в котором было некое подобие разума, даже уставал от всех этих распри при столкновении с какими-то интересами своего хозяина. Тогда у артефакта не было выбора, ведь он только что был создан. Благодаря этому, он не знал никого другого, кроме своего собственного хозяина. А этот хозяин был королем эльфов. Сначала артефакт, когда осознал себя, даже обрадовался тому, что попал в руки существа, связанного с природой. Ведь одной из функций этого артефакта было создавать жизнь. Да, он мог изменять живое существо. Изменять так, как не могла бы изменить сама и природа. Но для этого артефакт использовал бы силу природы. Но в данном случае, артефакт внезапно понял то, что он делает что-то не то. Да он не мог сопротивляться силе своего хозяина и его приказам. Ведь несмотря на всю свою мощь, этот артефакт сильно зависел от хозяина. Так длилось долгие тысячи лет, когда артефакт находился в руках этого существа, которое кроме власти больше ничто не интересовало. Мало кто знал, что древний король эльфов, воспользовавшись артефактом, старательно уничтожил практически всю свою родню. Ему не нужны были конкуренты. Тем более, что он был обречен на вечную жизнь. Ведь он теперь мог продлевать свою жизнь, используя для этого скипетр. Это был один из секретов артефакта. Он мог забирать жизненную силу у кого-нибудь из тех, на кого его направит сам хозяин, и передавать ее своему господину. Только потом этот артефакт понял, что старый эльф решил воспользоваться этим, чтобы жить вечно. Ведь, когда скипетр попал к нему в руки, этому эльфу и так было уже около 5000 лет. И по своей сути, он должен был уже отойти в сторону от власти, и отдать корону короля эльфов своему наследнику. Но судьба эльфов резко изменилась тогда, когда древний маг, пытаясь продемонстрировать свое могущество и силу тем, кого считал ниже насекомых, изготовил этот скипетр. В качестве насмешки, этот могущественный маг наделил скипетр каким-то подобием сознания, давая ему возможность наблюдать за тем, что он делает, при этом все понимая. Но вмешиваться в происходящее скипетр не мог. Поэтому первым делом, что сделал король эльфов, когда в его руки попал этот артефакт, это уничтожил своего собственного сына. Так он продемонстрировал свою силу, и силу артефакта. Ведь его сын был одним из самых могущественных магов природы у эльфов. А тут, он ничего не смог поделать, когда его атаковал дряхлый старик. Но самым страшным для всех присутствующих в тот момент в тронном зале было то, что прямо на их глазах старый эльф помолодел, после того как убил собственного сына. Это воздействие начали считать проклятием скипетра, который мог омолаживать своего хозяина, за счет убийства кого-то еще. Естественно, что подобное положение дел устраивало только самого древнего эльфа. Опасаясь того, что кто-нибудь из его рода может попытаться поднять восстание, древний король принялся уничтожать их всех одного за другим, с помощью своего скипетра. Таким образом он не только омолаживал себя, но также и усиливал собственные силы за счет магических способностей тех, кого поглощал скипетр. Целых 3000 лет этот скипетр был вынужден выполнять прихоти своего хозяина, наблюдая со стороны за всем происходящим. Если первое время все его существо буквально кричало от боли, пытаясь хоть как-то помешать происходящему, то потом он словно очерствел, просто наблюдая за происходящим. Он видел то, как древний король эльфов превращал в каких-нибудь монстров неугодных ему представителей других рас. Особенно он любил издеваться над людьми. Как оказалось, их ткани были очень пластичны, особенно для того, чтобы создавать из них каких-нибудь монстров. Ситуация осложнялась тем, что такие монстры после преобразования подчинялись только скипетру. Благодаря этому древний король эльфов мог сделать целую армию таких чудовищ, чтобы добиться чего-нибудь своего. Когда один из князей попытался возмутиться его жестоким управлением, и прислал послов для того, чтобы потребовать прекратить все это, король, с помощью скипетра, изменил послов, и отправил этих монстров обратно. Больше про тот город, где проживал мятежный князь, никто не слышал. А на тех землях расплодились монстры, которые продолжали уничтожать всех, кто мог попытаться туда проникнуть. А потом? Потом пришли аватары. Хитрость плетений в древнем артефакте заключалась в том, что сначала одно плетение должно было распознать объект атаки, а другие плетения должны определить необходимое количество магической энергии для уничтожения объекта. Пожелав уничтожить аватаров на глазах всей армии людей, древний король был очень удивлен тем, что скипетр не смог атаковать их. Вся проблема заключалась в том, чтобы уничтожить бога, нужна сила бога, а то и даже больше силы, чем есть у бога. Да, скипетр мог бы собрать всю возможную силу из народа эльфов, для того чтобы атаковать противника. Только кто вам сказал, что этой силы бы хватило? Ведь аватаров было трое, когда они подошли к столице эльфов, а силы у эльфов хватило бы только на один удар. Но когда древний король эльфов узнал об этом, вот заколебался. Ведь он не ожидал подобного, что в результате одного единственного удара останется один на всей этой территории. А выпив всех эльфов, скипетр сможет уничтожить только одного аватара. В данном случае, против древнего короля сыграло то, что эльфы были не сильно многочисленной расой. Да, их армия была сильна, но только благодаря тому, что там были не только эльфы. Ведь большая часть армии состояла из дроу, которые были вынуждены служить эльфам, чтобы хотя бы надеяться на то, что когда-нибудь смогут вернуть свой артефакт, черную корону богини, которую у них украли эльфы. Ведь король эльфов пообещал им вернуть этот артефакт, после того как закончится эта война. Подумав о том, что он может уничтожить фактически всю свою расу, древний король от злобы не сдерживал ругательств. Ему очень не хотелось остаться одному, потому что тогда он бы оказался во власти дроу. Что бы только ни говорили про два этих народа, но между ними было слишком много общего и слишком мало родства. В результате, скипетр короля не мог бы использовать эту магию, чтобы получить силу дроу, так как дроу на самом деле не имели с эльфами общих корней. И это было самым обидным. Но королю не пришлось только размышлять, ведь пока он думал, аватары нанесли мощнейший удар. Понимая то, что в столице эльфов может быть какой-то артефакт, который мог нанести тяжелый и мощный удар, эти божественные сущности не стали церемониться и нанесли удар, который потом позвали проклятием, с огромной силой. Прямо на глазах короля, его придворные принялись биться в конвульсиях и умирать один за другим. Тогда и сам король почувствовал то, что смерть ухватила его за горло и медленно стальными пальцами сдавливает его. Попытавшись отбиться скипетром короля от такого подлого нападения, древний король понял, что в данном случае он ничего не может сделать. Ведь для того, чтобы атаковать противника, Хозяину скипетра короля надо его видеть, а как можно увидеть проклятие? Это даже не плетение. Плетение можно развеять, если нанести удар мощнее, чем оно, в центральную часть узлов, составляющих его строение. Но в данном случае такой возможности просто не было. Это проклятие было словно чума, только гораздо быстрее, которая состояла из миллиардов маленьких болезнетворных бактерий, проникающих буквально везде, словно пыль, словно песок. Но свобода скипетра не продлилась долго. Буквально через пару восходов солнца, он почувствовал то, что хозяин вернулся. Хуже всего было то, что хозяин вернулся в теле Архилича. Это существо являлось нежитью, но при этом, по какой-то непонятной причине, продолжало вести себя так, как вел себя король эльфов в последний день своей жизни. Пытаясь снова нанести ответный удар по тем, кого уже не было возле города, древнее существо, которое теперь заменяло скипетру хозяина, решило задействовать не прямой удар. Ведь можно создать из останков армии какую-нибудь тварь, которая сможет самостоятельно напасть на врагов и защитить город. Опасаясь, чтобы такое существо не вышло из-под контроля, мертвый король потребовал у скипетра, чтобы эта тварь не заходила внутрь стен города. По привычке потянувшись к силе этой расы, к которой принадлежал сам хозяин скипетра, артефакт внезапно едва не захлебнулся в грязной и темной силе смерти. Ведь он сейчас был в руках Архилича, а значит, и силу мог использовать только такую. Хотя в этот раз силы было гораздо больше. А ведь проклятие аватаров уничтожило не только все население столицы, но и всю армию, которая наполовину состояла из дроу. Втягивая в себя энергию смерти, чтобы создать существо, которое хотел его хозяин, скипетр старался как можно больше отдалиться от такого питания, но шансов и возможности избежать этого у него просто не было. Сделав этот выброс, создающий твари из останков погибшей армии, скипетр на долгое время заколлапсировался. Да, он был в руках Архилича, но не мог пересилить себя, чтобы использовать и дальше эту энергию. Но вот поглощать энергию и выпивать живые организмы скипетр мог, как и раньше. Именно этим и пользовался мертвый король эльфов, когда к нему внезапно, по истечении тысяч лет, вдруг стали приволакивать живых людей. Кроме того, из их останков скипетр создал алтарь, с помощью которого можно было передавать всю силу жертвы тому, к кому был привязан жертвенный нож. Теперь мертвый король мог обходиться и без помощи артефакта. Но вот откуда здесь брались люди, и чего пытались достичь, никто не знал. Не знал этого и скипетр. Но все они умирали именно из-за его силы и возможностей, которые позволяли монстру выпивать силу попавших в руки мертвецов людей. Стараясь как можно больше отдалиться от происходящего, скипетр постепенно понял то, что уходит в туман. Этот туман состоял из магии смерти, которая охватывала все его существо. Со временем ему стало уже абсолютно все равно. Но внезапно сущность скипетра поняла, что что-то изменилось. Последняя попытка его хозяина еще увеличить свою мощь и силу, внезапно закончилась совершенно неожиданно. Мало кто знал, что мертвое существо может практически бесконечно наращивать свою мощь и силу, переходя со ступени на ступень. Архилич уже был готов перейти на ступень демона лича, и тогда в скипетре нужды просто не будет, ведь у него уже был алтарь. Кроме того, эта тварь была очень опасна и могущественна, а мертвые помощники, которые состояли из бывших магов и архимагов, были готовы служить такому существу верой и правдой, если так можно было сказать про мертвецов. Но в этот раз все пошло далеко не так, как планировалось мертвым королем. Кто-то нанес мощный удар прямо в спину мертвого короля, мощный и неожиданный, и поэтому он смог достичь своей цели. Скипетр почувствовал свободу и какое-то странное место, где было много артефактов, окруженных защитой между ними. Скипетр видел то, что этот кто-то, захвативший в свои руки такой артефакт, намеревался его сохранить или куда-то перевести. Честно говоря, скипетр категорически не хотел попадать обратно в руки мертвецов. Эти твари не оставят его в покое, и буду постоянно использовать его возможности для того, чтобы усиливать себя. Да, скипетр мог бы сопротивляться теперь, когда точно был уверен в том, что его бывший хозяин уничтожен. Именно поэтому он и приготовился встретить того, кто попытается взять его под контроль, всеми возможными силами, которые накопились в нем. Надо ли говорить, что эта сила была силой смерти? Но других возможностей у скипетра просто не было. Он должен был узнать, в чьи руки он попал, и что именно с ним собираются делать. Это был главный вопрос. Ведь сущность скипетра за эти тысячи лет обрела какое-то подобие разума. И теперь ему категорически не хотелось, чтобы его использовали для подобных целей, ради которых его использовал мертвый король. Возможно, скипетр был бы не против наносить удары, чтобы защитить своего хозяина. Но для этого нужно было, чтобы хозяин достойным его. Аккуратно захватив тело попавшего в его ловушку разумного, скипетр постарался проникнуть в его разум, чтобы узнать все цели и желания этого существа. Странность была в том, что скипетр просто не мог понять того, с кем он столкнулся. По сути, разум и тело принадлежали молодому дракону. Внутренний объем энергии превышал все возможные параметры, которые мог когда-либо видеть или ощущать сам артефакт. А душа по какой-то странной причине принадлежала человеку. Это было настолько неожиданно, что артефакт даже растерялся. Перед ним было искусственное существо, которое при этом имело собственную душу. Более того, артефакт почувствовал то, что это существо не вступает в конфликт со своими изменениями, которые были произведены в его теле. Это означало только то, что все эти изменения были сделаны добровольно. Но как такое было возможно? Ведь и сам скипетр неоднократно изменял разумных существ по желанию своего хозяина. И ни разу это не происходило по добровольному желанию того, чье тело изменялось. Понимая, что все происходящее сейчас выглядит очень странно, скипетр решил, что с этим кандидатом в хозяева необходимо все же пообщаться. Ведь в его душе была ненависть. Но при этом существовало и чувство дружбы. Было чувство долга. Но при этом была и злость на тех, кто мог его использовать в своих личных целях. А также присутствовала и гордость. И это существо было согласно с тем, кем оно является на данный момент. Именно эти странные ощущения и неестественные чувства для искусственно созданного существа вынудили скипетра изменить свое решение, которое он принял, когда почувствовал освобождение от бывшего хозяина. Тогда артефакт решил, что больше никогда и никому не позволит так с тобой обращаться. Хотя он отлично понимал еще и то, что без хозяина со временем его энергия закончится. И тогда артефакт превратится в обычную безделушку. Сколько для этого нужно будет времени? 10 тысяч или 20 тысяч лет? Кто знает. Но рано или поздно артефакт превратится в какую-то безделушку, которую просто выбросит за ненадобностью. А если он будет сопротивляться, то его просто разберут и уничтожат. Кому нужен артефакт, который нельзя использовать? Правильно, никому такой артефакт не нужен. Поэтому всегда должен существовать шанс того, что у артефакта может появиться хозяин. Только так артефакт сможет привлечь к себе внимание тех, кто может быть заинтересован. А тогда сам артефакт сможет выбрать себе соответствующего хозяина, или же подчиниться тому, кто будет сильнее его. Но однако, этот искусственный конструкт, с которым он столкнулся, несмотря на всю свою силу, вел себя так, словно он совершенно не ожидал такой реакции артефакта. Это было странно. Создавалось впечатление, что этот человек, или кто это был на самом деле, про артефакты еще ничего не знал и по какой-то причине просто пытался рассмотреть попавшую в его руки вещь. Кроме того, этот парень не пытался силой подчинить себе артефакт. Он словно рассматривал его, восхищаясь его силой и возможностями. Но не более того. Тогда артефакт все-таки решил пообщаться с этим существом, чтобы выяснить его настоящие цели. Ведь иначе он просто не понимал того, с кем столкнулся. хотя энергия этого существа была приятной на ощупь. И после тысяч лет нахождения среди океана энергии и смерти, сейчас эта энергия для старого артефакта была словно глоток живительной влаги в пустыне. «Кто ты, и зачем ты взял меня к себе?» Осторожно задал вопрос артефакт разумному существу, которое сейчас барахталось во тьме его тумана смерти, и пыталось как-то вырваться обратно. Хотя это существо сейчас еще не понимало того, что все происходящее, сейчас находится у него в разуме. Но это было неважно. Именно эта странность и выдавала молодость и неопытность такого мага. А то, что это существо является магом, скипетр уже не сомневался. Он видел развитые энергетические линии, пронизывающие весь организм этого конструкта. И это было еще более странно, чем то, с чем он сталкивался раньше. Ведь конструкты, созданные искусственно, не имеют возможности использовать магию. Но это касалось кого угодно, но только не этого существа. Честно говоря, скипетру даже стало интересно то, кто мог создать подобное существо, которое могло бы иметь собственную душу, сознание, а также и владеть магическими способностями. Но все это можно было узнать только у самого этого существа, которое могло не захотеть пойти на контакт. «А ты кто?» Наконец среагировал на его вопрос разумный, перестав барахтаться и расслабившись. «Зачем ты влез в мой разум? Но ты же сам взял меня в руки», — удивился в ответ скипетр, словно пожимая плечами, если бы они у него были. «Тебя разве не учили не брать в руки незнакомых предметов?» «Учили», — недовольно фыркнул в ответ этот конструкт, словно осматриваясь в тумане смерти, пытаясь найти того, с кем он общается. «Только я не знал, что ты, даже вне зависимости от того, где находится твой бывший хозяин, можешь быть опасен. Любой артефакт по своей сути опасен», — снова усмехнулся скипетр, наблюдая за тем, как внимательно пытается обнаружить своего собеседника этот странный человек, иначе его назвать было нельзя, ведь у него была человеческая душа. Именно из-за этого артефакт сначала подумал, что этот конструкт является каким-либо искусственным созданием тех же эльфов, в чьих руках он был все это время. Он знал, как эти существа любят делать эксперименты с пластичной плотью людей. Но в данном случае использовалась плоть молодого дракона. И это было странно. Драконов эльфы побоялись бы трогать. Ведь эти существа обладали огненной магией, которая в связи с пространственной магией могла легко и просто уничтожить любого мага-эльфа. Кроме того, кровь дракона никогда бы не позволила сделать с ним что-либо подобное. «Да я это уже понял и без твоих подсказок», — недовольно фыркнул конструкт, понимая то, что он просто не увидит того, с кем общается. «Если тебе хочется остаться в одиночестве, можешь меня отпустить. Я положу тебя в какой-нибудь ларец, где ты будешь лежать до скончания веков, и никто тебя не тронет. Судя по всему, ты устал от того, в какой клоаке тебе пришлось болтаться последние тысячи лет. Поэтому, я могу тебе гарантировать то, что никто тебя использовать не будет». «Кто тебе сказал, я не хочу, чтобы меня использовали?» — удивился артефакт, пытаясь понять то, чего именно пытается достичь такими словами это отразумный. «Просто мне бы не хотелось, чтобы меня опять давали в руки эльфов, которые творили такое, после чего нормальное разумное существо не сможет смотреть на еду довольно долго. Я могу тебе продемонстрировать то, что они делали с людьми, ведь я вижу, что у тебя человеческая душа. Только я не понимаю главного, как твоя душа попала в это тело, и почему ты так спокоен, когда твое тело создано искусственно? Неужели тебе все равно, что сделали с твоим настоящим телом? А я и не знал своего настоящего тела», — откровенно удивился конструкт и медленно начал рассказывать артефакту свою историю. Надо ли было говорить о том, что скипетр был сильно удивлен услышанной историей? Оказалось, что по имеющейся у него информации, этот конструкт является изделием древнего мага. Чего именно пытался достичь древний маг, создавая такой конструкт, его душе было неясно. Но в один прекрасный день, человек, которого этот конструкт называл своим отцом, нашел изделие древнего мага и вселил туда душу того, кого называл своим сыном. Что произошло с настоящим телом, из которого была взята эта душа, ни конструкт, ни тем более артефакт не знали. Конструкт только знал о том, что ему рассказал отец. Его тело умирало, и поэтому было необходимо найти новое тело. Пользуясь тем, что он являлся магом темной магии и некромантии, с подобной процедурой у отца не возникло никаких проблем. Поэтому конструкт, когда очнулся, абсолютно ничего вспомнил. По крайней мере из своего детства. Возможно, с этим и была связана эта странность, что душа ни в коей мере не конфликтовала с телом. Зачем ей это делать? Ведь она не помнит ничего, но помнит то, что ей рассказывал ее так называемый отец. Слушая дальнейшие приключения этого конструкта, про которые человек рассказывал, скрывая некоторые нюансы, Скипетр понимал, что всей правды он все равно не узнает. Но по крайней мере он видел то, что этот конструкт не собирался использовать его ради достижения каких-либо подлых личных целей или наслаждения чужой болью. Ведь именно для этого его последние годы перед появлением аватаров использовал древний король эльфов. Ему доставляло удовольствие только чужая боль, и поэтому он старательно выискивал кого-нибудь, кто мог доставить такое удовольствие. Если не было никого из каких-нибудь людей, или же представителей других рас, король эльфов мог выбрать кого-нибудь из своих придворных. И тогда эльф, который считал себя довольно могущественным только из-за того, что является приближенным к королю эльфов, внезапно понимал то, что ты являешься так называемым приверженцем чудовища, не спасает тебя от его злобы и ненависти, когда эта тварь хочет получить свою каплю удовольствия. В данном случае, конструкт не собирался делать ничего подобного. Да, где-то в его душе билась мысль о том, что он собирается отомстить эльфам, поставив кого-то из них в стойло. С чем это было связано, и что именно имелось в виду, Скипетр не знал. Он понимал только то, что его собираются использовать для того, чтобы защитить себя. И при этой мысли в разуме конструкта появилось изображение той самой твари, которую когда-то создал Скипетр. Благодаря тому, что он был создателем этого существа, Скипетр мог его контролировать. И именно на это рассчитывал этот конструкт, чтобы пройти к древнему городу эльфов. Кроме того, оказалось, что этот конструкт является поисковиком. Именно так назывались те люди, которые время от времени попадали в руки древнего короля эльфов, с чьей помощью он усиливал самого себя. Дополнительно ко всему прочему, артефакт наконец-то узнал судьбу своего собственного создателя. Могущественный древний маг, буквально сразу после создания этого артефакта, через 1000 лет, скончался и превратился в мертвую тварь, которая наслаждалась копошением муравьев у подножия ее башни. Но когда аватары нанесли удар по городу, превратив его в один большой склеп, эта тварь также пользовалась своей силой, старательно заставляя мертвецов изображать из себя обычных жителей города. Одна мысль об этом была настолько странной, что Скипетр едва не задал глупый и наивный вопрос. Зачем ему это было нужно? Хотя сейчас ему становилось понятно это странное поведение мертвого короля, оказывается, он не по собственной воле все эти 5000 лет изображал из себя властителя мертвого города, и только в последние пару недель принялся яростно напитывать свой организм силой и создал алтарь, с которого Скипетр вытягивал всю возможную энергию и силу души жертв, чтобы накормить этого монстра. Потому что монстра, который появился из останков древнего мага, уничтожил этот самый поисковик, который потом похитил Скипетр короля из рук мертвой твари. Уже только за это время артефакт благодарен молодому парню, который был тем самым конструктом. Кроме того, закончив свою историю, этот странный поисковик сказал артефакту о том, что если он не желает, парень со спокойной душой найдет ему убежище в одном из защищенных ларцов в башне древнего мага, который создал его самого. Здесь Скипетр не найдет никто, и тогда он сможет спокойно очиститься от грязи, которая пропитывала его существо больше 5000 лет, после чего, возможно, когда-нибудь его найдет кто-то другой. Отлично понимая, что у него просто нет силы и возможности существования где-то вне разумных существ, Скипетр также понимал и то, что попав в руки этого конструкта, он все-таки сможет очиститься от энергии смерти гораздо быстрее. Ведь этот парень буквально светился своей энергией, которая не имела никакого привкуса. Это было настолько странно, что хотелось буквально всем своим существом окунуться. И тогда он всего лишь попросил у своего будущего хозяина об одном, чтобы тот не использовал его для того, для чего использовали артефакт эльфы. Артефакт не желал ни в коей мере становиться инструментом для издевательств и получения удовольствия от чужой боли. Это все, о чем он просил. Он мог наносить удары, и даже защищать своего хозяина. Но делать то, что любил делать бывший король эльфов, артефакт не желал. Немного подумав, конструкт согласился с артефактом, и поклялся ему, что он никогда не будет использовать его в таких целях. Кроме того, это странное существо сообщило артефакту о том, что собирается сделать его копию, которую отдаст эльфам. Удивленный артефакт попросил объяснений, а когда услышал о том, что этот конструкт по имени Горзу решил обмануть эльфов и отдать им артефакт только похожий на скипетр, все существо древнего артефакта затряслось. Он смеялся. Смеялся от мысли о том, что эльфы могут поверить в такую наивную шутку. Но оказалось, что этот конструкт не такой уж и глупый, как можно было подумать вначале. Он предложил скипетру перенаправить всю его энергию в подделку. И тогда эльфы даже не поймут того, что в их руки попал не настоящий скипетр короля. Тем более, если внутри этого скипетра останется память того, что делал древний король эльфов, для достижения своих личных целей и удовольствий. Это должно было дать понять эльфам, что у них в руках настоящий артефакт. На это решение скипетр согласился. Ведь тогда его никто не будет искать. А эльфы слишком долгоживущие существа, чтобы так быстро забыть про существование подобного артефакта. Если они будут уверены в том, что настоящий артефакт находится у них, то преследовать кого-либо они просто не будут, по той причине, что у них не будет таких мыслей в голове, если в руках у них артефакт, в котором сохранилась память того, что с ним делал древний король. Ведь они ищут именно скипетр древнего короля, а память артефакта именно то, что подтвердит их подозрения. Еще раз рассмеявшись, скипетр согласился со своим новым хозяином. Хотя в данном случае их отношения были больше похожи на сотрудничество. Граф Гранур, Горзу резко выдохнув, откинулся на спинку кресла и, тяжело дыша, положил скипетр короля на стол. Ему с большим трудом удалось совладать с силой этого древнего артефакта, который действительно оказался разумным и не хотел больше повторения того, что с ним происходило, когда он находился в руках этого древнего монстра, который восстал из останков короля эльфов. Сейчас, после того, как молодой дворянин буквально с головой окунулся в клоаку энергии смерти, которая пронизывала все существо древнего артефакта, парень понимал стремление этого древнего существа, которое осознало себя в нем, раз и навсегда избавиться от подобного проклятия, которым он воспринимал использование его сил и возможностей эльфами. И в этом вопросе парень был с ним согласен. Эльфы никогда не церемонились ни с кем. Их абсолютно не интересовали надежды и чаяния тех, кого они могли использовать в своих личных целях. В данном случае, скипетр даже был согласен с молодым дворянином в том, что эльфов надо наказать. Узнав о том, что Горзу готовит для них подделку, которая должна изобразить скипетр, настоящий артефакт даже рассмеялся. Но получив предложение от молодого дворянина скопировать свою память о том, что с ним происходило, и свою энергию смерти, внутри подделки, он даже на некоторое время задумался. Ведь таким образом он действительно сумеет подтвердить то, что подделка является настоящим артефактом, и поэтому его новому хозяину, который будет великим князем эльфов, не будет никаких причин сомневаться в том, что именно он держит в руках, и благодаря этому парню удастся достичь своих целей, которые он наметил за счет передачи в руки эльфов поддельного скипетра. Ведь у них действительно не будет никаких причин не доверять тому, что скипетр был у настоящих скелетов и личей, ведь в нем будет записана память событий 5000-летней давности. А это уже подделать просто нереально. Кроме того, молодой парень надеялся на то, что с помощью этой памяти он сумеет доказать древнему эльфу то, что он ему не лгал, когда рассказывал о событиях на территории их столицы. Ведь в этом артефакте буквально все его существо будет пронизано энергией смерти, а это означает только то, что им пользовались представители нежити. Так что каких-либо других доказательств парню будет просто не нужно. Дополнительно к этому, нужно отметить еще и то, что эльфу, как существу природы, будет очень сложно управлять артефактом, который сейчас является воплощением силы смерти, и поэтому великому князю понадобятся годы, чтобы выдавить из скипетра магию смерти. Ведь что бы там ни говорили, магия смерти более грубая, но при этом и более сильная, чем магия природы.